Ефросинья Керсновская. «Сколько стоит человек?» Страницы воспоминаний. На этот раз решение, единственно разумное решение за многие грядущие годы, было принято, и я начала подыскивать попутчиков, с которыми можно было бы отправить маму в Румынию. Деньги ей на дорогу я заработала, и даже с избытком. Случай подвернулся вскоро. В Румынию уезжал пожилой священник с матушкой. В их одноконной бричке было место и для мамы. Мне и сейчас больно вспоминать, с каким отчаянием, с какими слезами умоляла мама не разлучаться. «Нет, нет, без тебя я не уеду. Или ты со мной, или я с тобой. Ты — последнее, что у меня осталось. Ты — мое все. Без тебя я жить не могу. Я умру с горя. Нет, ни за что. И она цеплялась за меня руками, прижималась к моей груди и не отпускала меня ни на шаг. Может быть, я действительно была жестока, и все те испытания, которые в течение долгих лет валились на меня, как из рога изобилия, были справедливым наказанием за то, что я не послушалась голоса сердца и не выполнила волю отца. Единственное, что я тебя завещаю особо, — это мать. Не покидай ее на старости лет. Пусть она никогда не чувствует одиночества, и мое благословение никогда не покинет тебя». Если бы я нашла слова, чтобы выразить, что я чувствовала, когда она рыдала на моей груди, заклинала меня, а я знала, что не могу выполнить ее просьбы, наверное, бумага, на которой я пишу, обуглилась бы, как от огня. Целую неделю длилась эта борьба. Целую неделю от среды до среды мама всеми силами своей души пыталась меня переубедить. Даже ночью она прижимала меня к себе и вздрагивала, пугаясь, что меня с нею нет. Излишне говорить, что на работу я не ходила. К счастью, и поп задержался на неделю. Нет, я не думала, что мы расстаемся навсегда, даже не думала, что это надолго. Я была уверена, что мне не потребуется много времени, чтобы заслужить добрую славу, затем уважение, потом доверие и, наконец, полное признание. Я буду полноправным, полезным гражданином своей страны. И тогда я выпишу маму к себе, окружу ее любовью и заботой, она будет гордиться своей дочерью. Тогда она поймет, что эта временная разлука была необходима. Ведь люди всякие бывают, и ошибки иногда повторяются. Я твердо верю, что правда всегда побеждает. Но порой приходится вести упорную борьбу, сносить удары судьбы, испытывать боль, переносить лишения. Ведь пойми, мама, в борьбе ты мне можешь только мешать. Удар может рикошетом причинить и тебе боль. Ты не привыкла переносить лишения, и мысль о том, что ты по моей вине страдаешь, может лишить меня мужества, а мне нужны будут все мои силы, все мое мужество». Но все эти аргументы не могли заставить замолчать сердце матери. «Не покидай меня. Едем вместе в Румынию. Тебя там скорее оценят. Ты на любом поприще добьешься признания. Ты умна, талантлива, настойчива. И это главное, всегда и во всем добросовестно. Ты никогда не обманешь доверия. И я буду гордиться тобой, и ты будешь рядом. А там, вдали от тебя, я с ума сойду от тревоги, от горя. Я чувствую тут слишком много темных сил. Ну, тут всюду ложь». Ложь — страшное оружие. Я это узнала на горьком опыте. Но для этого мне понадобились годы и годы. Кто знает, постигла ли я и сегодня всю глубину бездонной пропасти, из которой ложь протягивает свои цепкие щупальца и увлекает всех, кого ей удается захватить, в душную, зловонную атмосферу, в которой задыхается все живое. Сердце матери вещун. Все мои аргументы по существу стояли на кривых ножках. Только я упорно не желала видеть, что малейшего толчка или даже Просто дуновение ветерка было бы достаточно, чтобы они опрокинулись, как карточные домики. А ведь впереди были и ураганы, и землетрясения. Рухнули, рассыпались прахом целые страны. Образовались непреодолимые горы и пропасти. Судьбы не то что людей, но и народов разметало, как сухие листья в бурю. Но человек, ничтожнейший из творений природы, лишенный даже здоровых инстинктов, воображает, что будущее принадлежит ему. «Будущее принадлежит мне». «Нет, господин, будущее не принадлежит никому. Будущее принадлежит Господу Богу. Когда пробьет час, все на земле прощается с нами». Сколько раз мама цитировала эти слова Виктора Гюго. «Будущее принадлежит не нам, а Богу. По Его воле наступает час разлуки». Наступил он и для нас, но лишь после того, как я пустила в ход последний аргумент. «Там ты сможешь что-нибудь узнать о сыне, может быть, даже увидеть его». Увы, у меня было очень мало на это надежды. Последнее письмо было от 14 февраля 1940 года. Несмотря на слабое здоровье и на то, что он даже не был французским подданным, он был призван в армию. Грустно и несправедливо умирать на чужой земле и за эту чужую землю, когда я так хотел быть полезным моей родине. 3 месяца не было от него вестей. Затем пришло извещение о смерти. Погиб в боях под Дамартеном, в 50 километрах севернее Парижа. А через неделю другое пропал без вести. Ни того, ни другого извещения я маме не показала. Пыталась уточнить его судьбу, но 1 июня вступила в войну Италия, связь прервалась. Это еще один и причем очень тяжелый камень на моей совести. Может, надежда отыскать своего сына примирила маму с мыслью о разлуке с дочерью, но так или иначе она согласилась. Может, я должна была проводить ее до самой границы? Нет. Затянувшееся расставание — двойное страдание. А мама женщина энергичная, находчивая. Когда ей надо будет рассчитывать только на себя, она найдет в себе силы. У нее сильная и чистая душа. У таких всегда найдутся внутренние ресурсы. Это как стальная пружина, которая сгибается только для того, чтобы сильнее распрямиться. «Мама, я верила в тебя. И ты не обманула моего доверия. В течение 20 лет ты его оправдывала». Надо попрощаться. Мы условились только без слез и держим это слово. Крепко обнимаю. Целую 3 или 4 раза и отступаю в сторону. Бричка тронулась. С Богом. Бричка покатилась, а я осталась одна. Нет, не совсем одна. Ко мне подбежала моя крестница Маргарита, и я подхватила ее на руки. Я прижимала к себе девочку, и плечи у меня вздрагивали. Без слез, просто спазм. Бричка быстро удалялась, но я еще видела, что мама сидит, повернувшись всем телом ко мне. Я все стояла и смотрела. Еще один раз я увидела их на следующем подъеме. Маму различить было уже нельзя, но я знаю, что она смотрит, смотрит. «Прощай, моя мужественная старушка. Нет, до свидания. Я думала, до скорого свидания. И не знала, что это свидание состоится через 18 лет. И то лишь благодаря тому, что в дни тяжелых испытаний и смертельных опасностей судьба меня каким-то чудом всегда щадила. Что меня хранило? Мамина любовь? Отцовское благословение? Первый раз в жизни я поняла, что такое одиночество. Я целые дни проводила среди людей, с ними работала, разговаривала и вместе с тем была одинока. В городе все меня знали, многие были моими друзьями, и среди них я была еще более одинокой. Наконец в городе была Ира, мой лучший друг, мое второе «я». Сколько лет мы были неразлучны, мы понимали друг друга без слов. Но ее мать, сестра моего отца, тетя Катя, боялась, что контакт со мной, на чью голову обрушилась карающая десница властей, может быть опасен. Она, как, впрочем, все, кого еще не смяли, не растоптали, дрожала, притаившись, как мышь под метлой. Да что там? Я сама держалась в стороне от своих прежних близких знакомых, но я тогда еще не могла себе представить, до чего жалкие и презренные люди, когда они дрожат за свою шкуру, за свое благополучие. Не то что гражданского мужества, даже элементарной порядочности от них не жди. Противно было наблюдать, как все эти червячки копошились в страхе и искали, в какую бы щелку спрятаться. Во всем этом я разобралась значительно позднее. И каждое из подобных открытий причиняло мне боль. На Иру смотреть было жалко. Я заходила к ней очень редко, раз или два в месяц. Было видно, что она всей душой рвалась ко мне, хотела хоть руку пожать. Но ее мать меня боялась. Ира не смела этого сделать, так как боготворила свою мать. Я зарабатывала хорошо, а образ жизни вела совсем спартанский. Дело в том, что у меня не было паспорта, и я решила, что пока не получу его, не буду жить ни под чьей крышей, дабы ни на кого не навлечь неприятностей. Вот и получилось, что, не имея угла, я не могла ничем обзавестись. А деньги — это было нечто до того неопределенное, не то леи, не то рубли, что я на них покупала то муки, то масло, то сахара для тети Кати. Сама я и жила, и питалась по-прежнему. В хорошую погоду спала на ферме, вернее, прямо в поле, на хапке соломы. Иногда, особенно лунной ночью, я не могла уснуть. Луна светила так ярко. При лунном свете и пруд, и вербы, растущие вокруг, были до того красивые, а лягушачий концерт так гармонировал с лунной ночью. Как любила мама и лунную ночь, и кваканье лягушек. В такую ночь мне не спалось. И вот тогда, когда я была действительно одна, совсем одна среди поля, я переставала чувствовать свое одиночество. Мысленно я разговаривала с мамой. И так за этим разговором, убаюканная лягушками, я и засыпала. Когда же шел дождь, я шла на виноградник старика Титарева, и там в шалаше отсыпалась про запас, так как работала я по-прежнему с остервенением. И все же один раз, 25 сентября по старому стилю, я хотела устроить себе банкет, отметить день своих именин и поесть горячей пищи, лапши с творогом. Я готова была съесть этой лапши целый таз. 3 месяца на сыром холодном пайке. Голодная не была, но огурцы, хлеб, чеснок — все это так приелось. Я принесла очень много разных продуктов тете Кате и считала себя вправе провести этот вечер сырой, за миской горячей лапши. К этому дню в былые годы чего только я не привозила в подарок друзьям, родственникам, Ира очень обрадовалась. И вот наступил день 25 сентября. Работу мы закончили в 4 часа, а к 6 я, спустившись напрямик бегом с горы, влетела в маленький домик, где жила тетя Катя с Ирой. Я спешила и заранее предвкушала, с каким наслаждением буду есть лапшу. Но напрасно, войдя в комнату, я взглядом искала накрытый, пусть не очень праздничный, но обильный стол. Ира была красной, как помидор, и не смотрела мне в глаза. «А где же лапша с творогом?» — сорвалось у меня как-то против воли. Тетя Катя стояла ко мне спиной. Не оглядываясь, она буркнула. «Какая еще лапша? Некогда мне с лапшой возиться». А Ира, не поднимая глаз, пробормотала, что кто-то, мол, что-то забыл. Мне стало ее жаль. И, скрывая свою обиду и разочарование, я тоже сказала что-то невразумительно. «Ну да, правда, мы как следует не условились», и повернулась к двери. У Иры брызнули слезы из глаз, и, желая их скрыть, она бормотала что-то вроде «Ну, сейчас, подожди». Тетя Катя так и не повернулась ко мне лицом. Я сделала вид, что так оно, собственно говоря, и лучше. Уже поздно, мне идти далеко, и вообще я очень тороплюсь. Кое-как, попрощавшись, я повернулась и бодро зашагала обратно в гору по крутой тропинке. Не доходя до синагоги, я уселась на краю оврага и долго смотрела вниз на белеющую ленту Днестра, на город, где зажигались огни. В горле у меня комком застряла обида. Может быть, это были невыплаканные слезы? Затем побрела я, усталая, голодная и разочарованная, даже хлебом не запаслась, возвращаясь на свою охапку соломы у пруда, где уже и лягушки-то молчали. Так отпраздновала я последние свои именины на родной земле. Если бы я умела делать выводы, обобщать, тогда каждый новый урок не являлся бы для меня неожиданностью. Взять мою работу на ферме. Я там одержала победу, которая меня буквально окрылила. Мы трое соревновались по вспашке зяби. И вот сделали подсчет. Дементий Богаченко спахал 21,5 гектара, Василий Лесник — 23, а я — 25. Агроном боялся внести мою опальную фамилию в реестр рабочих. Я не расписывалась, получая деньги. А тут моя фамилия заняла место на золотой доске почета. И лишь тогда меня внесли в книгу, и я сразу расписалась за 9 суббот. Я торжествовала, ведь это первое признание. Увы, победа Пиррова. Через неделю меня уволили на том основании, что на ферме остаются лишь кадровые рабочие, а я сезонный. Для меня это был удар. Я так рассчитывала закрепить за собой успех и продолжать отличаться, ведь я знала, что я хороший работник. По существу, вся моя трудовая деятельность была цепью разочарований. Наверное, от того, что я не хотела видеть истину. Ведь надо было сделать вывод из того, что никаких кадров на ферме не было. Они постоянно нуждались в рабочих. А меня все же уволили. Яневская, помещица-коммунистка, жила теперь в городе. Там у нее был шикарный особняк на берегу Днестра. Она не дожидалась, чтобы ее выставили из ее имения. Она оставила все народу, сорвав лишь с каждого куста по розе, и уехала на собственном выезде. С собой увезла она только огромный букет роз. Но несколькими днями раньше она вывезла все, что можно было увезти, и раздала своим клевертам все, что у нее было лучшего: коровы, свиньи, овцы, ковры, птица, бочки со всякой снедью. Но делалось все это по-христиански, левая рука не ведала, что творит правая. И дом у нее был очень большой: 2 террасы, посредине огромный холл, 10 комнат, службы. В холле на мольберте незаконченный портрет Сталина. Сама хозяйка рисует. Кругом самый ярый патриотизм. Ее отпрыски из кожи вон лезли, пытаясь доказать всем, что они ярые комсомольцы и переменам ужасно рады. Иногда в дождливую погоду я заходила к ним поговорить на самые животрепещущие темы. «Допустим, — рассуждала я, — тетя Катя боится, что я накликаю на нее немилость. А этим-то бояться нечего. Они-то коммунисты. Теперь мне даже не верится, что можно было так до наивности прямолинейно думать, как далека я была от того, что существует статья 58.10, что не только нельзя говорить, что думаешь, но нельзя слушать то, что говорят, и даже дышать одним воздухом с говорящим, что единственное спасение — это скорее бежать с доносом наговорившего, чтобы тебя не опередили другие, и ты не очутился в числе недонесшего, что рассматривалось как сообщничество и автоматически влекло за собой осуждение по той же статье. Годы и годы нужны нормальному европейцу, чтобы постигнуть подобную дикость. Но вся эта премудрость была для меня еще впереди. А поэтому меня ожидал еще один ушат холодной воды, вылитый за шиворот. Как-то на улице меня повстречала Ира. По всему было видно, что она меня специально поджидала. Я была обрадовалась. А чего она не смотрит мне в глаза? Отчего покраснела? «Яневская просила тебя передать, чтобы ты к ним больше не ходила», — выпалила она одним духом. «И она тоже?» — ошеломленно спросила я. Ира так мучительно покраснела, что сердце сжалось у меня. Мне стало ее жаль. Ведь мы понимали друг друга с полуслова, и я понимала, в каком смятении и отчаянии находится ее душа. Ну что ж, еще один урок, один из многих-многих, что мне предстояло еще получить и оплатить. Значит, от меня отвернулись все, и родные, и друзья. А между тем, по моему тогдашнему убеждению, именно я была самым настоящим советским человеком, честным, трудолюбивым, откровенным. Не было у меня не только враждебности, но даже самой обыкновенной осторожности. Не говорю уже о подозрительности. Так в чем же дело? Этого я еще долго не пойму. Много лет потребуется, чтобы я это поняла, что все дело в сущности советской идеологии, которая сводится к одному слову. А слово это — ложь. Но не все от меня отвернулись. По-прежнему приветливо и гостеприимно была старушка Эмма Яковлевна. Было ли это мужество? Или храбростью неведения? Или ее глубокая религиозность помогала ей быть не от мира сего? Хорошо ко мне относилась Лара, моя кума. Но тут все было ясно. Она была очень добра и не очень умна, а поэтому на подлость не способна. Но тут уж я сама старалась держаться на известной дистанции, чтобы им не повредить. Лёка, её муж, был агрономом. Итак, я решила держаться от всех в стороне. И работать. К зиме надо было одеться, обзавестись каким-нибудь барахлишком. А пока что, не имея паспорта, жить буду под Божьей кровлей. Много лет тому назад мне довелось беседовать с одним миссионером, вернувшимся из Северной Африки. Он был очень деморализован неуспехом своей миссионерской деятельности. «Как внушить им христианское понятие о добре и зле?» — возмущался он. «Толкуешь им, толкуешь. Не желай, мол, ближнему того, чего сам себе не желаешь. А затем спроси его, что он из этого понял, и получишь ответ. Плохо — это когда у меня украли верблюда. Хорошо — когда я украл верблюда». Увы. Мне пришлось убедиться, что такая двойная мораль относится не к одним лишь верблюдам. Я думала, всякий честный труд, выполняемый человеком доброй воли и приносящий пользу работающему и работодателю, есть полезный труд. Однако у нас, оказывается, надо еще учесть, чей верблюд и кто украл. Двойная мораль дикарей Северной Африки и освободителей человечества — напоминает мне одно стихотворение. Это знатная леди, это Джуди О'Грэди, а в остальном они равны. Я была далека от всех этих рассуждений и бралась за любую работу, кто бы мне ее ни дал, и выполняла ее как можно лучше, не считаясь тем, сколько лишних часов работаю я. Виноградники к зиме должны быть подрезаны и закопаны. Я подрезаю лозу не как-нибудь, а с учетом количества и длины лоз, наиболее соответствующих в каждом отдельном случае. При закапывании куста надо стараться не поломать ни одной веточки. Так получается дольше? Работать труднее? И заработок меньше? Ну да. Но качество-то прежде всего. Хозяева виноградников, мелкие чиновники, имеющие домик и усадьбы на горе, оценили мою работу и стараются переманить меня к себе. Я беру работу гуртом и никогда не бросаю недоделов. Так закончила я виноградники Гужи, Лесничего, Витковских и перешла к Попеску, Домнике Андреевне, соседке старушки Эммы Яковлевны. Тут я в первый раз услышала о налогах, взимаемых натурой. Никто и никогда не любил платить налоги, и никто не ворчит больше, чем налогоплательщик. Как немалы были в Румынии налоги, но я привыкла слышать воркотню. «Как? Я еще должен платить им налог, когда у меня сын в армии?» Или «Безобразие! У меня дети, а им плати налог!» И поэтому сначала я не поняла, почему Домника Андреевна так охает, а когда она сама мне объяснила, то я просто не поверила. Оказывается, сдала она за налог на заготовительный пункт весь ячмень. Не хватило. Свезла пшеницу. Опять не хватило. Отвезла весь урожай подсолнечника. И пришлось еще прикупить на стороне 60 пудов. А останется ли что-либо от кукурузы для скота и птицы, она и сама не знала. «Ах, Фрося, Фрося, какая вы счастливая!» — говорила она, горестно вздыхая. «Вас раз выгнали из дома и больше не мучают, а из меня что ни день все жилы вытягивают. Я начала прислушиваться, присматриваться, и оторопи на меня нашла. Оказывается, и в самом деле люди везли и везли все, что с них потребовали в качестве налога. А ведь потребовали весь урожай целиком, элеваторов или хотя бы амбаров и навесов, чтобы вместить такое огромное количество зерна, не было. Были назначены сжатые сроки, люди были напуганы и везли, и везли. Лишь пшеницу и подсолнух смогли увезти к себе через Днестр, а остальное с грехом пополам пристроить под навесом. Рожь, ячмень, овес ссыпали в вороха под открытым небом. А ведь осень в Бессарабии всегда очень дождливая. Но самое нелепое — это кукуруза, сваленная прямо на землю за околицей неподалеку от дороги. Кукуруза в початках отличается довольно высокой влажностью, хорошо сохраняется она только в узких дощатых сараях, стоящих на ножках. В полу и стенах щели крыша тоже прилегает неплотно, таким образом обеспечивается вентиляция. В небольших ворохах можно держать кукурузу на чердаках, если обеспечена вентиляция через полукруглое оконце. Но в этом случае ее нужно перелопачивать, иначе она протухнет, заплесневеет, станет вредной и даже опасной для жизни. Каково же было мое удивление, вернее, возмущение, когда я увидела, как кукурузу сваливают прямо на мокрую землю под осенние дожди, вороха высотой с соломенный скирт уходили вдаль. Ими было покрыто все поле. Было ли это вредительством или головотяпством, или тем и другим вместе? Трудно сказать. Вернее всего, людей надо было любой ценой напугать и смирить. А что могло больше всего подействовать на молдаван, робких и покорных от природы? Говорят, лихие запорожцы, чтобы поразить воображение обывателей, наряжались в шелка и бархат и демонстративно мазались дегтем, а дорогие сукна мастили в грязь под ноги своим коням. Это было, пожалуй, то же самое. Кукуруза, сваленная в огромные вороха, очень скоро нагрелась. Сперва из нее пошел теплый пар, затем густой зловонный туман заволок все поле. Горы золотых початков превратились в зеленовато-бурую, гниющую массу. Люди, проезжающие по дороге в город, отплевывались и погоняли лошадей. От нас самих, от детей наших, от нашего скота забрали, изгноили. И невольно жуть закрадывалась в их душу. Что это? Такое ли непомерное у них богатство, которому все нипочем? Или это знамение грядущего голода? «От великого до смешного один шаг», — сказал Наполеон. «Может быть, от грандиозного до преступного еще меньше? Если для того, чтобы заколхозить все крестьянство, надо было его провести через голод 1933-34 годов, то невольно задумываешься, было ли это случайное совпадение или обдуманное, преднамеренное злодейство. В Бессарабии эксперимент был прерван войной, но и того, что я видела до 13 июня 41 года, было достаточно, чтобы прийти в ужас. Меньше чем за год такой богатый край, как Бессарабия, был окончательно разорен».